Они живут на разных островах. Друзья, я вам историю одну поведаю сейчас. Позвал к себе писателя художник как-то раз. Художник чинно встал и поднял свой бокал. За то, чтобы писатель тот картины его знал. Писатель, вам понравился последний мой рассказ? Когда ты с кистью, не до книг, не знали? Вот те раз. Простите, мне тогда зачем вообще картины ваши? Так что же, не сошлись, милейшие интересы наши? Художник не читает книг, писатель всем друзьям. В ответ художник: у писателя нет вкуса ни на грамм. Так и живут они с тех пор на разных островах, и каждый думает, что прав в обидных тех словах. 21 июля 2021 года.